История Сэнди. Примерно год тому назад одна читательница, назовем ее Сэнди, написала мне, что прочитала книгу «Посланник» из серии «Жизнь, полная любви». Но посылание любви не вызвало в ее жизни никаких изменений. Обменявшись несколькими письмами, мы выяснили, что Сэнди большую часть своего времени отдает нелюбимой работе, которая, к тому же, лишь едва позволяет ей сводить концы с концами. Я высказал мысль, что чего бы она ни делала для привлечения в жизнь радости и любви, этого не произойдет, пока столь много времени она будет отдаваться нелюбимому занятию. Она сообщила, что ее мечтой было путешествовать. Но по деньгам это было невозможно. Я посоветовал более точно сформулировать, чего она хочет, так как просто желание попутешествовать может быть попыткой сбежать от реальности. Сэнди написала в ответ, что сама идея путешествий, возможно, и являлась попыткой побега. Но вот чего ей действительно хочется, это совершать для себя открытие старинных зданий и других достопримечательностей, изучить, кем и когда они были построены, как жили их создатели. В ответном письме я предложил ей, жительнице города, ежедневно посещаемого сотнями туристов, самой притвориться туристкой и с радостью погулять по своему городу. Таким образом, она может заняться интересным для нее делом уже сейчас, никуда не уезжая. Несколько месяцев она не писала. Затем пришло длинное сообщение с рассказом о том, как она следовала моему совету. Сэнди стала притворяться туристкой в собственном городе, стала исследовать все то, что вызывало ее интерес. На первых порах она просто посещала и осматривала старые заброшенные строения, дома, шахты, усадьбы. Потом купила подержанный фотоаппарат и начала делать снимки этих зданий и составлять к ним короткие описания. Фотографии были черно-белыми, некоторые из них она увеличила. Людям нравились ее снимки, и вскоре их уже можно было увидеть висящими в рамках в местных кафе и художественных галереях. Она назначила за свои работы очень скромную цену, чтобы все желающие могли позволить себе приобрести их. Она сказала, что определенное время с деньгами было туго, но затем хорошие продажи снимков стали приносить достаточно денег на пленку и на то, чтобы и дальше продолжать заниматься любимым делом. Также она сообщила, что небольшая цена за ее снимки включала в себя лишь скромную прибыль, но приток денег быстро рос, так как работ продавалось очень много. Некоторое время спустя ей позвонили из архитектурной фирмы. Им требовались снимки для проектов, над которыми они работали. Сэнди объяснила, что она не профессиональный фотограф, что она только учится, но могла бы попробовать сделать эту работу. Позвонивший ответил, что ему очень нравятся ее снимки, и что это как раз то, что им нужно.